Интерлюдия. Нала. Поднимаясь на гору, за которой предположительно находился дом Саптариши, они проходили мимо деревьев, похожих на покрытых мхом гигантов, искалеченных и уродливых, с щупальцами вместо корней, под которыми цвели крошечные орхидеи. Паршурам шел впереди, взбираясь по склону, и его фигура была четко очерчена на фоне туманного неба. А над туманом на короткое время были видны выточенные изо льда вершины Касмиры. Туман, стекая по огромным провалам склонов, окутал ее, словно пытался напасть на гору, подобно мистическим водным существам. «Трагедия в своем варе была весьма прискорбной», — бубнил Паршурам, продолжая обсуждать сплетни из далеких стран, как он делал с тех пор, как они покинули обитель. «Но чтобы царевна вышла замуж за всех пятерых братьев...» Он в глубоком смятении покачал головой. «То, что будущая царица Союза, блудница, не сулит Союзу ничего хорошего. Но опять же, их мать Кунти тоже не святая. Если бы ты только знала, что делал я сам», — засмеялся Паршурам. «Я определенно вижу в этом ее руку». Нала едва его слушала. Она все еще отчаянно пыталась смириться с тем фактом, что Паршурам работал на Саптарише. Она думала, что эти творцы царей давно пали со своих пьедесталов. Получается, учителя Меру вообще ничего не знали. Но могла ли она действительно завидовать их невежеству? Она сама провела почти год с Ачарьей и Паршурамом, но теперь понимала, что почти ничего о нем не знает. Они достигли вершины склона, по которому поднимались. Отсюда был хорошо виден раскинувшийся под ними город-озер. Но настроение Налы изменилось совсем не от этого, а от того, что виднелось над ними. Прокионий и Ваю совершенными цветами нарисовали радугу на мрачном небе. Нала обожала радуги, ведь это был фейерверк без дыма, порядок, рожденный из хаоса дождя. Нала улыбнулась. «Я рад видеть, что ты помнишь, как улыбаться, девочка», — сказал Паршурам, повернувшись к радуге, — «что может означать только одно. Ты не поняла ни слова из того, что я сказал». «Я слышала все, что вы сказали, мастер». «Хм, многомужество не является чем-то неслыханным, даже среди наминов». «Садхарани вышла замуж за всех марутов». Нала быстро пришла к собственному мнению. «Хм, у Джатилы было 7 мужей, но в нынешний консервативный век...» «Тихо, между слушать и слышать большая разница». Паршурам, вытянув ноги, сел на мокрую траву и достал из сумки, которую нес бурдюк с Элем, чтобы сделать второй глоток за день. «Подумай и проразмысли над моими словами, идиотка». Нала задумчиво почесала подбородок. «Свайамвар какой-то панчалской царевны был настоящей катастрофой. Многие погибли. Что еще он сказал?» «Да, руку царевны завоевал Акхори, который был совсем не Акхори, и что царевна в конечном итоге вышла замуж не только за не Акхори, но и за его 4 братьев. А еще он говорил что-то о том, что неразборчивая в связях женщина стала царицей Союза». Глаза Налы расширились. «Клянусь мертвецами! Союз Хастины! 5 братьев!» Она резко повернулась к Паршураму, и осознание услышанного холодными пальцами пробежало по ее венам. «Бхим и его братья наконец-то объявились!» «Мастер!» — Нала едва могла сдержать волнение в своей душе. «Когда мы отправляемся в Панчал?» «Долго ты собираешься!» — проворчал Паршурам. «Насколько я слышал, они уже уехали в Матхуру, и мы отправимся, когда ты будешь готова. Горькое терпение приносит самые сладкие плоды. Теперь сиди и смотри в тишине, как я пью. Ты не захочешь идти навстречу с Саптариши трезвой». «Мастер, тогда и мне следует?» Она кивнула в сторону Эля. «Заткнись, Нала». Нала, стиснув зубы, снова повернулась к радуге, забыв обо всей красоте, которую природа открыла перед ее глазами. Но, несмотря на жажду мести, она должна была признать, что еще не готова. «Это все неважно. Дни, недели или даже годы не имели значения. Важно лишь то, как она будет сидеть на беспомощном теле Бхима, медленно перерезая ему горло. Разумеется, после того, как убьет всю его семью. Его 4 братьев, его мать, а теперь к ним добавилась еще и его жена Шлюха. Пелена тумана медленно растворилась в долине за горой. И там, обрамленная зубцами белых вершин, высилось огромное серое сооружение, мерцающее жутким голубоватым светом. Летящей в вышине птицы оно, несомненно, напоминало светящийся шар, разместившийся в распахнутой пасти белого медведя. Но Нала знала, что это. Дом Саптариши. Дом Саптариши казался чудовищной галлюцинацией, вихрем искореженных металлических форм, блестевших как рыбья чешуя, отчего он казался каким-то странным, потусторонним. Дом был окружен искусственным водоемом, отчего сооружение казалось изуродованным серебряным грифоном, который выполз из озера, чтобы отдохнуть на суше. В конце прохода стояли стражники в серебряных кольчугах. Их глаза нервно метались по мужчине, за которым следовала Нала. По правде говоря, в Ачарье Парашурами нечего было разглядывать, что, конечно, было несколько необычно, учитывая, что он был намином, носящим оружие. Но Нала часто видела шедших по опасным лесным тропам странствующих нищих и аскетов, вооруженных одним или двумя клинками. Некоторые безбожные головорезы, жившие в чащах, не разделяли того же почтения к их святости, что и горожане. Но вооруженные охранники отпрянули так, словно у Парашурама было по меньшей мере три змеиных головы. «Ачарья Парашурам!» — пробормотал командир стражи. Копья с грохотом упали на землю, когда все они преклонили колено. «Ачарья Парашурам!» Имя волнами распространялось по рядам охранников. Нала видела ужас в их глазах. Но сам Парашурам в пьяном угаре, казалось, не видел и не слышал их. Он продолжал идти. Охранники рассыпались перед ним, так, словно он по малейшей прихоти мог убить их. Нала увидела своего мастера таким, каким его видели остальные. Опасный, уверенный, бесстрашный и сильный. Бог, или точнее демон. Но если охранники перед лицом Парашурама бросились в рассыпную, то солдаты у двери остались невозмутимыми. По обе стороны от главной двери неподвижно замер Железный Орден. 7 гвардейцев Саптариши в полных сверкающих доспехах с забралами. Парашурам рассказал ей о них прошлой ночью. Говорили, что это лучшие мечи во всем королевстве. Они не брали себе супругов, не имели детей и жили лишь для того, чтобы служить Саптариши. Ачарья Бальтазар приглушенно поприветствовал одного из встречающих Парашурам, отдавая боевой топор, парные кинжалы, дротики, прикрепленные к четкам, и несколько пузырьков из сумы с оружием. Ачарья Бальтазар ничего не ответил и лишь усерднее принялся его обыскивать. Женщина-страж Железного Ордена проделала то же самое с Налой. «Это действительно необходимо. Ты знаешь, что если бы я хотел кого-нибудь там убить, я мог бы это сделать и с оружием, и без него». Бальтазар покраснел. «Почему бы тебе не засунуть...» «Ачарья Бальтазар имеет в виду», — поспешно вмешался другой солдат, предположительно глава Железного Ордена, «что почему бы вам не притвориться, что вы не представляете для нас опасности, и мы притворимся, что мы вам поверили». «А как насчет этого отродья?» — спросил Бальтазар. «Этой крошечной уродины. Что это за полосы на твоем лице?» «Это Кили!» — разгневанно выкрикнула Нала. Ее всю жизнь дразнили из-за витилига, которая расползалась по ее лицу, подобно улицам на карте. Но то, как Бальтазар сказал это, заставило ее почувствовать себя грязной тварью. «Она моя ученица», — сказал Парашурам. Всеобщее внимание резко переключилось на Налу. Бальтазар подхватил пальцами ее за подбородок и заставил поднять голову. «Ты не брал ни одного после...» «Неудавшегося узла, да». «Он неплохо кончил», — с усмешкой сказал Бальтазар. «То, что ты с ним сделал, было так трагично, но он знал, во что ввязывается». «Может, мы продолжим?» — устало спросил Парашурам. «Да, конечно», — сказал другой мужчина. «Прямо через туннель, ты знаешь путь». «Конечно, твоему ученику идти нельзя». «Она идет со мной», — начальник вздохнул. «Ачарья, я не хочу поднимать шум из-за этого, но я гвардеец Саптариши, и даже я не видел их лиц 2 лета. Пожалуйста, будьте ко мне снисходительны». «Пусть они придут!» По коридору, за спинами Железного Ордена, разнесся громкий звучный голос. Бальтазар улыбнулся, но глаза его оставались спокойны. Он отошел в сторону, позволяя им пройти. Внутри расположилось множество белоснежных колонн, огромных, выше 2 этажей, поднимавшихся к сводчатому потолку, у которого чистым белым светом горели факелы, а над ними переплеталось бесчисленное количество дорожек и балконов, усеянных фигурами в оранжевом, которые зловеще смотрели вниз на пару, идущую через зал. В центре зала расположилась деревянная скульптура, изображавшая более 50 овец, бегущих длинной вереницей. Овцы, оказавшиеся впереди, застыли на разной высоте, словно в разный момент прыжка, и при этом скульптура была сделана так искусно, что создавалось впечатление, что они яростно сталкиваются со стеклянной стеной, спроектированной так, чтобы выглядеть, что она вот-вот разрушится. Само стекло окутывала светящаяся голубая дымка, словно струившаяся изнутри. Нала прошла мимо этой разрушающейся стены и ахнула, увидев высокую кучу искусно сделанных овечьих голов по другую сторону стекла. Паршурам издал сухой смешок. «Я понимаю, почему это произвело на тебя впечатление. Искусство девов. Я считаю, что овцы должны были представлять нас, людей, символизируя при этом, что у нас нет мужества отклониться от нормы, даже когда мы знаем, что бежим к собственному забвению». Нала вздрогнула. Она бы никогда не догадалась, что скульптура означала именно это. Пока их вели вниз по длинной узкой лестнице, изгибающейся вниз, она была занята своими мыслями. Держась рукой за стену, она начала осторожно спускаться. Лестница велась дальше. «Ты думаешь, я опасен?» — спросил Паршурам. Вопрос вернул Налу к действительности. Это был вопрос с подвохом? Если человек, печально известный уничтожением кшарев, мог быть не опасен, то кто ж тогда опасен? «Хм, мастер», — пробормотала она, затем вспомнила, что Ачарья сказал ей о лжи. «Да, чрезвычайно». «Саптариши гораздо опаснее меня», — сказал Паршурам. «Так что держи голову опущенной, как и плечи». Как раз в этот момент лестница резко оборвалась, и они оказались в огромном холле. «Мы пришли». Нала вошла в зал совета Саптариши, ни разу не подняв глаз. Зал находился в пещере, но он был настолько белым, как будто она вошла в самую пасть луны. Казалось, половина мебели сделана изо льда. Пол был неровным, белым и сделанным из камня, а потолок — из белоснежного кристалла. Он словно исчезал в белом небе, что оказалось невозможным, учитывая, что они находились под землей. И все же, несмотря на всю белизну, Нала почувствовала темноту, царившую в комнате. Одно было ясно, если это место было создано, чтобы внушить страх, оно до безумия хорошо справилось со своей задачей. Семь стульев были расставлены полукругом на приподнятой платформе. Мрачные саптариши в белых одеждах сидели на стульях, молчаливо скрываясь за резными масками, символизирующими разные аспекты. В меру Налу учили, что каждый новый бог представляет один аспект единого бога. Саптариши называли себя проводниками, пророками, через которых боги руководили миром. Таким образом, они становились аспектом, как ваханы каждого бога, представленные животным. Несмотря на царившее разнообразие, маски были на редкость ужасающими. Но истинные выражения лиц Саптариши скрывались за карикатурными, неподражаемо ужасными выражениями их устрашающих масок – рыбы, черепахи, кабана, льва, гнома, павлина и человека. Прямо как в страшилках Каани, у Налы сложилось неприятное ощущение, что она оказалась в камере пыток, в аду. Тот факт, что белые стены и стулья были украшены рельефными изображениями мантикор, драконов и кричащих людей, мало успокаивал ее разум. Холодный пот выступил на ее спине, когда она увидела сверкающие глаза, смотрящие на нее из-за застывших масок. Но хуже всего было то, что здесь была еще и сумеречная кошка. Черная тварь с золотыми полосами сидела, оскалив зубы, рядом со стулом сапта-человека. Ее глаза казались золотыми точками, пронзающими череп. А еще было что-то неладное с ее вздыбленными и странно длинными когтями. Из пасти рыбы раздался гулкий голос древнего жреца сапта-рыбы. «Список закончен, Ачарья!» На мгновение воцарилась тишина. Затем Паршурам сказал. «Еще три имени. Почему меня попросили приехать?» Сапт-лев невесело рассмеялся. «Тебя призвали, а не попросили». Как ни странно, второй голос показался Нале совершенно похожим на предыдущий. «Еще одна загадка нашего языка», — раздался более спокойный, хотя и снова идентичный голос, — заговорил Сапт-кабан. «Но чем вызвана эта задержка, Ачарья?» «Кончились монеты». Смех. «Вы хотите, чтобы мы поверили, что самому богатому человеку в мире не хватило монет?» — спросил Сапт-гном. «Самому богатому?» Нала искоса взглянула на старую тигровую шкуру, которую носил ее мастер, и серьезно усомнилась в том, что для Саптариши эти слова значат то же, что и для всех остальных. «Неважно», — сказал Сапт-кабан. «Я уверен, что Ачарья со всем рвением позаботится о том, чтобы список был готов. Он ведь знает, что стоит промедлить лишь мгновение, и будущее примет неизбежный оборот». Он деликатно кашлянул под маской. «Но причина, по которой ваше присутствие было запрошено сегодня, заключается в том, что один из наших оракулов предсказал пришествие Сына Тьмы». Нала услышала, как с губ ее мастера сорвалось шипение. Парашурам внезапно протрезвел. Его глаза вспыхнули огнем. «Я думал, вы не рассказывали Матронам о пророчестве о сыне тьмы». «Мы и не рассказывали. Многообещающий оракул, увы, погибший из-за тирании смертных, предсказал его во время испытания. По пророчеству, сын воскреснет, когда в этом году растает снег». «В конце зимы», — серьезно сказал Парашурам, — «едва ли через 3 полных луны». «Видите ли, момент расплаты настал. Яркая девушка в доме оракулов разгадала ответ. «Выйди вперед, дитя», — позвал Сапткабан. Из тумана вышла девушка, одетая в отделанные золотом белые одежды. Нала ахнула. Незнакомка была примерно того же возраста, что и Нала, но ее лицо было покрыто шрамами. На лысом черепе виднелись мягкие глаза. Ее голова напоминала яйцо, которое упало на землю, но отказалось треснуть. Швы, покрывающие тело Налы, были ничем по сравнению с картой жестокого обращения на лице девушки. И все же она безмятежно улыбалась. «Для меня большая честь познакомиться с тобой, Нала. Меня зовут Масха». Нала в замешательстве глянула на Парашурама. «Откуда девушка узнала ее имя? Кто она?» «Она будет сопровождать вас, Парашурам». «Я не путешествую с наркоманами», — сказал Парашурам. «И уж тем более с искалеченными наркоманами». «Не оскорбляйте сестер», — предупредил его Сапт-Лев. «Они помогали нам управлять великой цивилизацией на протяжении тысячелетий и будут это делать еще тысячелетия». «Эта девушка — сестра?» «Здорово», — сухо сказал Парашурам. «Но мои задачи требуют осторожности и скрытности. Я не могу разгуливать с девицей, чье лицо покрыто шрамами. И что она вообще будет там делать?» «Вполне возможно, что сестра Масха является оракулом, связанным с предсказаниями, имеющими отношение к сыну. Итак, у нас есть когда, и теперь вам нужно найти где и кто. И ответ на это можно будет получить только в городе Манусрути». «Дни пророчества сестры позади, но мы думаем, что Манусрути может пробудить ее силы и помочь вам найти его. Не беспокойтесь о ее знаках жертвенности, мы позаботимся об этом». «И что дальше? Вы хотите, чтобы я победил сына?» «К сожалению», — вздохнул Сапткабан, — «даже с той силой, что есть у вас, Ачарьи Парашурам, вы с ним не справитесь. Мы должны остановить его прежде, чем он будет освобожден». «Это, конечно, было бы проще», — согласился Парашурам, — «но мне понадобится некоторый аванс». Взгляд Парашурама метнулся к Нале. «В косметических целях». Маска Сапта-Льва повернулась в сторону Налы. «Все еще ищете гнезда для разрушенных душ, Парашурам?» «Только если они не рушат их сами», — добавил Сапт-человек. Глаза из-под маски уставились прямо на Налу. «Это твой мастер оставил тебе шрамы на лице и искалечил запястье?» — спросил Сапт-лев. «Бедолага. Но это ничто по сравнению с тем, на что он действительно способен. Твой учитель рассказывал тебе, что он сделал со своим последним учеником». Нала не сказала ни слова, продолжая смотреть себе под ноги. «Твой мастер отрезал тебе язык, девочка? На что ты уставилась?» Сумеречная кошка рядом с Саптом-человеком уставилась на Налу так, словно Нала была голубем, ожидающим, чтобы его сживали. Сапт-человек небрежно погладил ее по голове. «Если она вцепится зубами тебе в шею, ты умрешь в мгновение ока». Нала вспомнила предупреждение Парашурама о том, что Саптариши еще опаснее, чем он. Она вспомнила, как ей приходилось сутулиться, так что ее колени были готовы расцарапать пол, и всегда следить за манерами. Самым лучшим, несомненно, было преклонить колено и захныкать. Она не знала, чувствовала ли она себя так из-за новостей об Химе или из-за того, что эти люди разговаривали с Парашурамом, но ею вдруг овладело внезапное безумие, и она с холодным презрением произнесла в ответ одно единственное слово. «Если». Сапта-человек в холодном замешательстве уставился на Налу. Сумеречная кошка зарычала, вытянулась, хвост щелкнул, как салют. Послышались вздохи, шипящие, как чайник, раздающиеся сквозь стиснутые зубы за масками. Масха чуть не захихикала, а Парашурам повернулся и уставился на Налу с озадаченным выражением лица. «Я действительно это сказала. Кто-то может быть настолько неуравновешенным, чтобы оскорблять проклятого Саптариши?» Она даже представила, как Акопа падает в обморок, а Варцен, хохоча над этой историей, катается по земле. Если, конечно, эта проклятая сумеречная кошка оставит ее живых. Наконец, Сапта-человек заговорил. «Моему питомцу не нравится твой тон, девочка». Как питомец моего Ачарьи, я разделяю схожие чувства по поводу тона, которым вы разговариваете с моим мастером. Я, конечно, знаю, как выбирать моменты, чтобы быть храброй. Но теперь, когда это было сделано, ничего не оставалось, кроме как продолжать вести себя так и дальше. Так что два питомца, любимец проклятия Кшарии и любимец Саптариши, уставились друг на друга. Позже Нала всегда будет благодарна Сапту Кабану. Он ухнул, как будто это была самая смешная вещь, которую он когда-либо слышал. Но в его глазах не было смеха, когда он глянул на Паршурама. «У девчонки есть характер, Паршурам. Огненный меч. Отточите его». «Да-да», — раздраженно откликнулся Сапта-конь. «Давайте уже покончим с этим. Мы Саптариши, и было бы неплохо, если бы мы для разнообразия вели себя подобным образом. Паршурам, мы попросим Бальтазара доставить вам кубок к завтрашнему дню». «Сестра Масха тоже прибудет». Паршурам хмыкнул в знак согласия, краем глаза глядя на Налу. Она была уверена, что стоит им выйти из дома, и он просто убьет ее. Саптариши поднялись со своих мест, но сумеречная кошка не сводила глаз с Налы. «До следующего раза, кошечка», — хотела сказать Нала, но внезапный прилив безрассудства в ней уже угас. Масха вскинула руку, как бы прощаясь. «И Паршурам, будьте с ней нежны». «В ней так сильна кровь», — сказал Сапта-лев. В одно мгновение Саптариши исчезли, как будто их никогда и не было. Паршурам повернулся, чтобы уйти. «Они имели в виду меня?» — прошептала Нала, когда они вышли. «Что они имели в виду, говоря, что моя кровь сильна?» «Я думаю, ты наговорила уже достаточно на всю жизнь», — прошипел Паршурам. Но Нала увидела слабый след улыбки на его лице. «Я могу найти тебе работу в Касмире, Нала». Плечи Налы поникли. «Но я делала все, что вы просили». Обратный путь из дома Саптариши был отмечен молчанием. Никаких слов, никаких ворчаний, ничего. Когда они приблизились к городу, Нала ожидала выговора, но никак не того, что ей откажут. «Вы не можете!» — в голосе Налы зазвучало отчаяние. «Я готовила, я добывала пищу, я говорила, я делала все, что вы просили. Ладно, мне очень жаль, я знаю, мне не следовало так говорить». Они вошли в город и сейчас петляли мимо людей, идущих по своим повседневным делам. Паршурам все это время молчал и, лишь пройдя мимо главного рынка, заговорил. «Нет, Нала, Саптариши правы. Я и раньше разрушал жизни своих учеников. Я решил никогда не брать другого ученика, но...» Он резко остановился, когда какая-то нищенка схватила его за руку, прося еды. Паршурам грубо вырвал свою руку и отправился дальше. Нала быстро опустила монету в руку девушки и поспешила за ним. «Возможно, ты заметила, что в течение последнего года или около того я учил тебя всему, кроме того, как убивать. Довольно странно для ученика-убийцы, верно?» «Неужели? Я и не заметила», — сардонически подумала Нала. «Я надеялся, что труды каким-то образом убедят тебя свернуть с твоего пути, что это окажется пугающим, и ты отвернешься. Но ты не отвернулась». «Время для базовой подготовки истекло. Мы на пороге нового начала, Нала, нового путешествия. Это реальная жизнь и реальные ставки. Время глупостей позади». «Сын тьмы?» Паршурам кивнул, протягивая ей свиток. Она сдула пыль и осторожно развернула, но от пергамента все равно оторвался уголок. «Осторожнее ты, животное! Он же древний!» Она пробормотала извинения и прочитала вслух выцветший текст. «Черное солнце взойдет за известковой горой, сквозь безвременную пустоту, чтобы отравить небеса. Среди чумы и беды, забытым танцем, он сломает печать семерых». Нала подняла глаза. «Запоминающийся напев, мастер». Паршурам отвесил ей пощечину, но все же улыбнулся. «Да, Ману был довольно красочен в своих словах. Это не полное пророчество. Мне нужно будет найти полное в Манусруте». «Знай, пришествие Сына Тьмы — это самое ужасное, что может случиться с миром. Он зло, которое было обещано. Тот, чье пришествие предвещено тысячелетия назад, чтобы раскрыть зло, которое наши древние герои похоронили в прошлом. Если он будет освобожден, он заставит звезды истекать кровью, мир преклонит колени, и дети начнут рыдать кровавыми слезами, когда Арьяврат будет отброшен в эпоху Тьмы. Саптариши могут быть глупцами, но они правы. Я не буду смиренно сидеть и ждать конца света. Я отправлюсь в Манусруте, восстав против ванаров, нагов и остальных, кто живет в этом городе погребений, и я найду пророчество и убью Сына Тьмы, с твоей помощью или без нее. Итак, я спрошу тебя только один раз, Нала. Ты действительно готова рисковать своей жизнью ради мира, который никогда об этом не узнает? Или ты девушка, которая просто хочет поиграть вместе?» Нала не знала, что сказать. Она никогда не слышала, чтобы Паршурам был настолько красноречивым. Дрожь пробежала по ее спине. «Ты делала все, о чем я просил», — голос Паршурама немного смягчился. «Так, как я и просил. Но имей в виду, это не та жизнь, которую ты желаешь. Я все еще могу отдать тебя за мешок серебра в ученики к алхимику. Я могу записать тебя к царскому повару, и тебя будут звать на праздники и церемонии по всему королевству. Ты сможешь жить мирной, спокойной жизнью, вызывая гнев своих соседей. Но если ты пойдешь со мной, ты отдашь все, что когда-то ценила. Как только ты сделаешь этот шаг, ты никогда больше не будешь высоконравственной девицей, никогда больше не станешь кем-то хорошим. Ты никогда больше не полюбишь, ты никогда больше не встретишь своих друзей. Ты заслужишь гнев самих богов». «Зачем вы мне это рассказываете?» «Потому что я не предупредил своего последнего ученика и уничтожил его на этом пути. А что насчет Бхима?» «Сколько тебе? 14, 15? Ты действительно думаешь, что сможешь справиться с ним?» «Нет». «Я сказал тебе, что помогу тебе отомстить, но если ты пойдешь со мной, ты не последуешь за Бхимом, пока я не решу, что ты готова. Послушай меня внимательно, Нала. Я даю тебе свободу от твоего Вачана. Прими мое предложение. Если ты намерен отомстить, иди поваром в Хастину. Ты знаешь достаточно, чтобы отравить его еду. Со временем ты станешь главным поваром и получишь то, что ищешь. Сделай это. Возможно, это твой шанс на счастье. Предстоящее путешествие со мной не несет в себе ничего, кроме боли». Нала на мгновение задумалась, хочет ли она счастья. Это слово давно потеряло свое значение. Раньше она несколько раз наслаждалась общением с матерью и братьями или с друзьями в меру, но ее прежняя жизнь была сожжена Бхимом. Нет, страницы памяти могли лишь изрезать ее своими краями. Вдобавок, яд — это нечто весьма тайное. И опять же, нет никакой гарантии, что яды действуют на гигантов. Нет, ей нужно было, чтобы Бхим знал, что это она. Ей придется перерезать ему горло, другого пути не было. Она была искалечена и разрушена. Впереди у нее не было достойного будущего, даже если Паршурам сделает так, как обещал. И что она оставляла позади себя? Несколько ничтожных друзей, которые станут очарьями царей и знатных господ, и вскоре забудут девушку, с которой они делили койку, не зная ее секрета. Выбор действительно был невелик. «Я пойду с вами, учитель». «Не отвечай сейчас. Легко решить выбрать ночь, когда ты находишься в темноте. Прежде чем я отправлюсь на поиски, у меня есть подарок для тебя, Нала». Несколько часов спустя он отвез ее в главный город Касмиры, который, насколько она могла видеть, заполонили торговцы и путешественники. Зернохранилища, кирпичные дома, бревенчатые гостиницы, места кремации, таверны, лавки и бордели громоздились друг на друга, борясь за место и деньги. Переулки были такими узкими, что Нала и Паршурам не могли идти рядом. «Зайди в ту таверну», — сказал ей Паршурам, когда они вышли на кривую улицу. «Я встречусь с тобой в Эрмитаже через час, хотя надеюсь, что этого не произойдет». И в этот момент Нала увидела группу молодых людей, приближающихся к таверне. Они уже не напоминали мальчишек, и Нала, словно в трансе, последовала за ними внутрь. Служанка прошла мимо нее с глиняным графином кисло пахнущего вина к столу, за которым сидели Варцен, Упови, Вараю, Акопа, а также остальные мальчики из ее класса Меру. Все они были пьяны, смеялись и толкали друг друга. «Поездка на третий год», — вспомнила она. «Третьекурсникам было разрешено отправиться в платную поездку в любой город Майлая. Как Нала и Варцен планировали эту поездку?» Свет костра падал на них, ослепляя ее глаза их счастьем. Нала заняла темный столик в углу, чтобы не пропустить ни одного их слова, и чувствуя, как ее глаза наполняют слезы. Она слышала их жалобы на Ирума, их споры, в какие королевства им суждено отправиться в качестве учеников, их изумление по поводу новой кометы, проносящейся по небу, и она слышала, как они задались вопросом «Где Нала?». «Они помнят меня», — поняла Нала, услышав, какие дикие теории они высказывают, выдумывая, где она может быть. Как ни странно, но все они были уверены, что Нала находится в безопасности, и она счастлива. Сквозь слезы она увидела, как один из мальчишек, подражая Ачарье, поднялся. Варцен. Она увидела, как он взглянул на нее, его белые зубы выделялись на фоне темной кожи. Их глаза встретились. На мгновение глаза Варцена расширились, и он удивленно распахнул рот. Он почти что рванулся в ее направлении. Она быстро отвернулась. Взгляд Варцена скользнул по ее длинным волосам, лицу, покрытому шрамами и иссохшей руке. Он в замешательстве отвел взгляд, не веря себе, печально покачал головой и вернулся к друзьям. «Вперед!» — приказала она себе. «Иди, скажи им, кто ты!» Но она могла лишь молча наблюдать, как служанка принесла к их столу бокалы, в которых горело пламя. «Пейте, парни!» И отблески этого огня плясали в ее темных глазах. Мальчишки похватали кубки и одним махом выпили обжигающий напиток. Они кричали, шипели и смеялись от пьяной радости. Мир манил их своим дразнящим очарованием. Их мир был идеален, и Нала была изгнана из него. Ей не было места среди них. Она смахнула непролитые слезы тыльной стороной ладони и отвернулась от Варцена, мальчишки, которого она, вероятно, любила, и остальных, друзей, которыми она дорожила, и вышла из таверны, чтобы последовать по тропинке к обители Паршурама, в окутывающей комфорт теней.